Глава 13. Полоска фольги. Только рыбка хвостиком зашевелила, она уже поплыла. То есть улучшение наступает сразу. Если ты всего только два раза воспользовалась каким-то тренажером, то мышцы еще не накачал, но все равно что-то уже изменилось к лучшему. А почему незаметно? Потому что изменение очень маленькое. Как если бы ты копил на машину и накопил одну копейку. Но она существует. Маленький шаг к цели сделан. Эта копейка уже есть. Рина и кавалерия. Ул не был наделен даром сообщать дурные новости. Он был чудо-былин... не оратор. Недостаток слов с лихвой возмещал жестами и мимикой большого монгольской лепки лица, щеки которого едва помещались на стандартной фотокарточке. Вот и в тот уже прошедший день сообщаешь нырам, среди которых была Ирина, что Долбушин остался в межгрядье, Ул не подбирал особых слов. «Чудо-былин! Тиль копыта отбросил, Альберт-то Федорович-то того!» — произнес он растерянно. «Что того?» — испугалась Рина. «На двушке остался, ко второй гряде ушел». Пару секунд шныры переваривали информацию. На Рину, к счастью, в этот миг никто не смотрел. «Вот, дерево просил передать. Почему-то тебе», — вдруг вспомнил Ул, и в руках Урины затрепетало крошечное деревце. В пальцах деревцу не нравилось. Оно активно выкручивалось, раздвигало их опорными корнями, а его исследующий тонкий корень рыскал в воздухе. Из-за этого горе Рины получилось смазанным и недоумевающим. Как в войну, когда в похоронке писали «пропал без вести», не зная, то ли плакать, то ли еще на что-то надеяться. Ведь на двушке же он, не в болоте, и идет к гряде, думала Рина. Рину очень выручал Сашка. Целыми днями они бродили по Копытову, а раза три в неделю выбирались в Москву. В Москве у Рины имелись свои излюбленные места. Измайловский парк, Серебряный бор, Воробьёвы горы, Кусково, Царицыно, Сокольники. У каждого из этих парков было свое лицо. Измайловский парк был царством сквозных, ведущих в никуда аллей. Крики играющих детей накладывались на звонки трамваев, и ездили мушкетеры-охранники на велосипедах. К каждому охраннику прилагалась дубинка, болтающаяся сбоку и напоминающая шпагу. Царицыно, Рина немного его побаивалась, было таинственное, с дворцами и беседками, покрытыми изнутри и снаружи зловещими символами, из-за которых Екатерина II когда-то отказалась здесь жить, бросив Царицына недостроенным. В Москве Царицына считалась исконной вотчиной вендов, где они то откалывались от пнуйцев, то примыкали к ним, то подкарауливали миражистов, но насмерть бились с берсерками. В этом плане с Царицыным могла конкурировать только Болотная площадь с ее памятником-маньяком и кривыми железными мостиками, на которых тоннами висели замки. Сашка обожал разглядывать их, удивляясь великому многообразию производимых замков, которые никогда не повторялись. «Давай и мы повесим здесь замок нашей любви», — предложил Сашка. «Ни за что», — содрогнулась Ирина. «Замок любви — это как утюг первой встречи. Звучит кошмарно». Сокольники был парк немного попсовый, но милый. Особую ценность он приобретал зимой, когда здесь открывался каток, и маленький снегоуборочный трактор, нарезая круги, высоким фонтаном выплевывал снег. Серебряный бор считался местом, где собирались городские сумасшедшие. Здесь вечно паслись какие-то непонятные нудисты из форта Белда, окружавшие себя магическим кругом из шишек, инкубаторы и маги. А шныры, зная эту особенность, оставляли там отсекающие закладки. Воробьевы горы были местом спортсменов и влюбленных парочек. Влюбленные парочки грелись у кофейных автоматов или бродили у самой реки. Девушка обычно шла по парапету, а молодой человек, придерживая ее за руку, играл в игру «Последний раз спасаю». Временами даже действительно спасал. Еще на Воробьевых был метромост. Рина с Сашкой любили стоять под ним и слушать грохот поездов. При каждом грохоте Сашка целовала Рину. Почему раз в 4 минуты? Интервал такой. Это не считается, эта встречка пошла. А теперь через 4:51, говорил Сашка, глядя на часы. О, отлично, тогда я успею выпить кофе, обрадовалась Ирина, но с кофейным автоматом вышла незадача. Что-то спуталось в его электронных мозгах. Проглотив монетки, автомат растерялся, долго бурчал, что-то сам себе доказывая, после чего вылил кофе в пространство, не выдав стаканчика. Пришлось идти в кафе. Кафе было летнее, но с наступлением осени его прошнуровали брезентом и поставили 3 тепловые пушки. Выглядели они так грозно, словно из посетителей тут собирались готовить шаурму. Тетенька из кафе оказалась очень милой. Правда, кофе у нее закончился, но она предложила чай. Вначале с минуту пальцами выуживала из пластикового стаканчика волосок, потом 2 минуты извинялась за холод и предлагала включить 4-ю тепловую пушку. Сашка торопливо отказался. Уже больше года он жил то на игольном заводе, то в лесу под Копытовым, где единственной тепловой пушкой было солнце, а единственным душем — ручей, в русле которого он выложил себе из камней ванну. «Какая душевная женщина!» — шепнул он Рине. Рина грела руки о стаканчик. Слово «душевность» она не любила. В нем было что-то сахарное. Душевность меняется под влиянием внешних обстоятельств, чуть ли не погоды. Когда человеку хорошо, он по 40 раз здоровается, а как дождь и давление, в клочья тебя разорвать готов. Рина улыбнулась. Сашка, несмотря на свою брутальность и попытки в подражании Родиону бриться ножом, отличался сентиментальностью. Причем сентиментальность у него была забавная. Сашка вполне мог перепостить у себя на стене в соцсети слезовышибательную историю про потерявшуюся кошечку, которая нуждается в лечении. Причем Сашка жил в Подмосковье, а кошка потерялась где-то в Красноярске. А еще Сашка обожал изречения и сентенции на тему, что такое любовь, что такое счастье, что такое настоящий мужчина. Рина же давно уже поняла, что сложных объяснений в жизни искать не надо. Объяснения всегда просты. Лень – не лень, смог – не смог, захотел – не захотел, побоялся – не побоялся. Усложняют только, когда хотят кого-то запутать или запутаться сами. Каждый этап жизни – это как игра-квест, где нужно найти выход. Все ищут в сложных местах. Ключ же обычно просто тупо лежит на столе. Проявление любви всегда в заботе. Там, где отсутствует забота, отсутствует и любовь. «Приятная женщина», — согласилась Ирина, обнаружив, что Сашка до сих пор ждет ответа. «Интересно, а в старый чайный пакетик она кипяточку подольет? Подлила? Отлично. можно возвращаться под мост и дальше встречать поезда. На другой день Рина сидела в библиотеке Шныра и вертела на столе копеечную игрушку из пластика. Обезьяна, которого подарил ей когда-то папа. Давно забыла Рина обезьяна, а тут вынырнул откуда-то из детства, чтобы ее утешить. Крошечная конфета присохла внутри, вроде как осколок прошлого, свидетель былого счастья. Не давая себе соскользнуть в тоску, Рина сердито дернула головой. Чушь и бред. Он на двушке. «Соберись, тряпка», — раздраженно сказала она и потерла лоб пушкинским перстнем. Способ подействовал. Рину захлестнуло вдохновение, причем более сконцентрированное, чем давал ослик-фантом. Она достала скетчбук и, делая быстрые зарисовки, стала сопровождать их текстом. «Этот кактус зовется Йорген. Он скандинав, он широкий и мощный. А этот кактус — Аркадий Михайлович. Он умный, но у него сейчас период временного облысения. А это Павел. У него много детей, но сейчас в Павле завелись гусеницы. А Олега я привезла в баночке из-под сметаны. Он у меня прожил некоторое время, но потом мы не сошлись характерами, и я его отдала. А теперь я скучаю по Олегу, хотя он был, конечно, язвительный. Засадят в тебя колючку, а она настолько мелкая, что ее даже пальцами не ухватишь». Рина перелистнула не до конца заполненную страницу, оставив место для грядущих иллюстраций. «Если кто-то каркает по ночам, это Игори. Все, что имеет кучу ног, это Степаны. Кто жужжит над ухом, это Жени. Кто резко выпрыгивает из травы, это Ярославы». И здесь было оставлено место для рисунков. Основных настроений у Рины было два – рисовательное и литературное. Литературное случалось чаще. Свои полуистории, полурассказы она печатала и на ноутбуке, и в телефоне, и в диктофон бубнила, а последнее время стала еще и тетради вести. В них помещалось как-то больше души. Каким образом душа через ручку просачивается на бумагу, это, конечно, вопрос загадочный, но ведь просачивается же. Рина перевернула тетрадь. С обратной стороны тетради у нее были записи другого рода. Или какие-то дела, или куски лекций, или мысли. Сейчас вот она попала на разговор с кавалерией. Кавалерия. Центр двушки – это как термоядерный реактор. Он дает кучу оживляющей творческой энергии. Любящий, милосердный, щедрый, честный, простой, радостный. Кучу всяких идей. Мы и сотую часть их не использовали. Я. А могут иссякнуть идеи? Кавалерия. Нет. Но можем иссякнуть мы. Представь, что в созвездии Ориона есть звезда Пульсар, но по техническим причинам видеть ее на Земле могут только два радиотелескопа, потому что только они нацелены в ту часть Вселенной. И вот один радиотелескоп сломался, а второй на профилактике. Сигнал исчез. Значит ли это, что исчез Пульсар Ориона? Почувствовав, что устала сидеть, Рина поднялась, потянулась и уткнулась взглядом в стену библиотеки. Перед ней висел криво нарисованный плакат. На плакате длинноногий и короткорукий берсерк грозно размахивал топором над гномиками, в которых предположительно угадывались шныры. Ниже, в тесный карман из оргстекла, была буквально вбита прошнурованная папка. Ведущая к ней с плаката стрелка сообщала: «В случае нападения ведьмарей на шныр, ознакомьтесь с содержанием этой папки». Папка была очень толстой. Рина представила, как ведьмари с воплями бегают по зеленому лабиринту, а шныры в полном составе сидят в библиотеке и ознакомливаются с папкой. Рина несколько лет уже порывалась достать папку и почитать, чего там внутри, но папка была вбита так прочно, что бумага слиплась. Интересно, кто нарисовал этот плакат? Рина подозревала, что Вадюша. Не сегодняшний Вадюша, а первоначальный 16-летний Вадюша, который, едва вышагнув из маршрутки номер 0, быстро освоился и активно принялся за административную деятельность. Писал на огнетушителях «огнетушитель», на дверях «вход» и «выход», и, по слухам, хотел подписать даже «пегов», но подкравшийся Мерин Бинт тяпнул его тупыми зубами. Стоило Рине подумать о Вадюше, как в коридоре послышались оживленные голоса. В библиотеке возникли легкие напомине Вадюша и кухонная Надя. Последнее время Надю и Вадюшу все чаще видели вместе. Вадюша подпрыгивал, оглаживая курточку, и спрашивал: «Ты понимаешь, о чем я?» Надя кивала, подтверждая, что понимает, и, в свою очередь, задавала Вадюше педагогические вопросы. «Какую мысль ты только что высказал?» «Глубокую. Разве это не чудесно?» «Чудесно». Потом они надолго замолкали, думая каждый о своем, после чего Надя, сдвинув бровки, произносила: «Я хочу купить, знаешь что?» И загадочно замолкала, смотрела долго и хитро. «А вот я сама никак не вспомню, что», — заканчивала Надя. Вадюша хохотал, издавая звуки, которые издает квохчущая курица. Последние недели он выглядел счастливым и удовлетворенным. А мужчина может быть счастливым только в одном случае, если он нашел дело своей жизни и занят им с утра и до вечера. И если рядом есть женщина, которая это понимает. В общем, в шныре совершенно определенно складывалась еще одна ячейка общества. Застигнутые врасплох, Вадюша и Надя спешно стали искать тему для общения с Риной. Вадюша откашлялся, погладил курточку, поскреб ее ноготком и, спрашивая у курточки совета, после чего поинтересовался у Рины, видела ли она новичков. Рина подробно и скучно ответила, что новички в Пегасне занимаются с Боброком. «В Пегасне?» — удивился Вадюша. «Как Боброк только в седло забирается!» Вадюша недолюбливал Боброка, но не потому, что не считал его достойным находиться в шныре. Когда за человеком прилетает пчела, это не оспаривается. Причина неприязни состояла в том, что Боброка новички любили, а над Вадюшей посмеивались. Боброк занял место Меркурия. Сразу, без раскачки, стал готовить новичков к ныркам. Для этого он решительно отменил болотоведение и сравнительное эльбоведение, а заодно покусился на историю и теорию шныра. Количество конспектов сразу уменьшилось втрое. Вадюша пришел в негодование. Долго размахивал руками и даже сгоряча поколотил свою безответную курточку. Надя подкармливала его булочками и утешала: «Давай разберемся, что ты сейчас испытываешь? Давай не будем произносить слово «гнев» вслух. Мы выпустим джина эмоций. Прав ли ты?» «Безусловно». «Кто меня понимает? Только ты меня и понимаешь», — ныл Вадюша. У Рины не было ни малейшего желания торчать в библиотеке, мешая Вадюше и Наде понимать друг друга. Попрощавшись, она выскользнула в коридор. Сразу за ней выскочила Надя, которой хотелось что-то объяснить. «Ты такая тактичная, с тобой так легко работать. Мы настоящие друзья», — охала она. Рина терпеливо ждала, пока Надя перестанет охать и куда-нибудь сгинет. Как многие люди, не испытывающие искренней благодарности, но знающие, что благодарить надо, Надя всегда благодарила долго, многословно и с подчеркнутыми эмоциями. Благодаримые смутно ощущали, что что-то тут не так, но на всякий случай улыбались. И параллельно их грызло сомнение, не издевается ли Надя. Но нет, она была вполне искренней. Чтобы не слышать топота ножек, семенившей за ней Нади, Рина юркнула в боковой коридор, где были жилые комнаты. Перед дверью в комнату Макара стоял скелет кенгуру на массивной деревянной подставке. Где Макар его взял, вопрос открытый. Купил? Зная Макара, вряд ли. Украл? Где? В общем, раздобыл. Первоначально Макар поставил скелет у себя в комнате, но как-то ночью налетел на него, пережил несколько неприятных мгновений и выставил его в коридор. Теперь на скелет налетали его соседи, и тоже в темноте. За поворотом коридорчика находилась комната Витяры. Дверь была приоткрыта. Витяра, одетый в белую тесную футболку, в которой он казался пугающе тощим, стоял к Рине спиной и ломал свой идеальный шныр. Сминал хозяйственные сарайчики у ворот, валил ограду, опрокидывал деревья в парке и добирался уже до Пегасни. Рина вскрикнула, Витяра резко повернулся к ней. Лицо у него было бледное, глаза красные, уши полыхали. Одним прыжком он подскочил к двери и захлопнул ее. Рина хотела постучать, но не решилась. Она стояла у дверей и слышала, как Витяра с той стороны тоже стоит и дышит. Так прошло не меньше минуты. Рина с тревогой ждала, будет ли он ломать пластилиновый шныр дальше, но нет. Заскрипела кровать. Кажется, Витяра отошел от двери и сел. Рина спустилась по лестнице. В холле она столкнулась с Кузепычем. Кузепыч стоял и, о чем-то размышляя, скреб свою пятку, про которую все думали, что это подбородок, и только одна Рина знала, что это пятка, почему-то выросшая на лице. В этой выросшей не на месте пятке было что-то особенное, гипнотизирующее. Бывает, что породистый щенок по одному движению губ, манере идти в развалку и особому присвистыванию распознает собачьего вора и покорно тащится за ним, также и деревянные катушки из-под электрических проводов, пожарные огнетушители и парковые урны в форме пингвинов увязывались за Кузепычем и приходили в шныр. Вот и сейчас Кузепыч что-то комбинировал. «Нам нужна платформа для штукатурных и ремонтных работ», — обратился он к Рине. «Выдвигается до 10 метров. Берем? Полезная вещь, я так думаю». Рина удивилась. Обычно Кузепыч в советники ее не призывал, так что, видимо, она напоролась на поток сознания. «Можно взять. Мало ли», — нерешительно отозвалась Рина. Она думала сейчас только о Витяре. Сказать Кузепычу? Да нет, он не поймет. Вот если бы Витяра ломал платформу для штукатурных работ, тут Кузепыч уж не остался бы в стороне. Кузепыч удовлетворенно кивнул, и Ирина поняла, что ответ был верным. «Ясельный пень нужна, а комплект колес от электрокара нужен?» «У нас электрокара нет», — неосторожно брякнула Рина. Этот ответ был уже неправильный. Кузепыч так и застыл с открытым ртом. «Ну и что, что нет? Дают, надо брать, я так думаю», — сказал он. Рина закивала. У Кузепыча была черта, выгодно отличающая его от многих людей. Он умел доводить до ума начатое и дорожил своими мыслями. Ударение делал на втором слоге. К иному человеку каждый день приходят десятки гениальных мыслей, но он тотчас о них забывает. Кузепыча же посещала самая большая одна мысль в неделю, и именно потому, что это была такая редкость, он вцеплялся в нее мертвой хваткой. и на завтра эту идею не отбрасывал, не охладевал к ней, но всегда доводил до конца. Чужих слов Кузепыч вообще не слышал. Воспринимал лишь то, что прорастало из него самого. Это было даже не упрямство. Порой Ирине казалось, что он, как богатырь Святогор, провалившийся от своей тяжести под землю, так и идет под землей, рассекая ее грудью точно плугом, и только голова торчит на поверхности. Дверь склада открылась. Выглянула Дина Кошкина с резиновыми сапогами в руках. «Ну?» — спросил Кузепыч нетерпеливо. «Нашла! Молодец!» Дина уныло запустила руку в голенище и к ужасу своему выудила непонятный черный комок. «Что это?» — спросила она. «Носок. Хочешь, оставь себе», — великодушно разрешил Кузепыч. Дина отбросила носок, как дохлую крысу. «Сапоги уже что, кто-то носил?» «Не нравится, иди без сапог. Работа пустяковая. Картошки всего 10 мешков, гнилую в одну кучу, проросшую в другую». Кузепыч принялся сердито вырывать у Дины сапог. Дина испуганно вцепилась в сапог, не отдавая. «То-то же, елки страшные!» — сказал Кузепыч. «Лучший способ продемонстрировать шныру ценность вещи — начать ее у него отнимать». «Да надоел мне ваш шныр!» — огрызнулась Дина. «Не я тебя выбирал!» — серьезно ответил Кузепыч. «И кто меня выбрал? Кто? Пчела? Потому что я особенная?» Кузепыч пошевелил своими толстыми пальцами. «Ну, ты это, якорный пень. Просто, значит, могёшь, раз ты тут. У нас особенные или сами сбегают, или...» Он опять пошевелил пальцами. «Короче, мы стараемся, чтобы сбежали сами». Ирина попыталась незаметно протиснуться вдоль стеночки. Существовал риск, что Кузепыч и ее припряжет. У него это было запросто. Обычно начиналось с «подойди на минуточку, дело на 5 минут». Заканчивалось же «через час отпущу, к обеду закончим, к вечеру будешь свободна». И точно. Не успела Ирина сделать и 5 шагов, как Кузепыч стал требовать, чтобы она спустилась в подвал и вместе с Диной перебирала картошку. «Я не могу, я к Суповне», — торопливо сказала Ирина. Услышав про Суповну, Кузепыч засопел и провел ладонью по своей круглой голове, постриженной машинкой с насадкой 3 миллиметра. Суповну он боялся. «Вечно это Суповна. Ну так и иди к ней. Эх, мурый пениной раз хочется в парикмахерскую зайти, а повода как-то и нет». На полдороги к кухне Рина обнаружила, что за ней босиком и с сапогами в руке бежит Дина Кошкина под шумок, скрывшаяся от Кузепыча. «Я тоже к Суповне!» — крикнула она. «С тобой можно?» «Запросто», — заверила ее Рина. «Но Суповна тоже не ангел. Главное, если хочешь, чтоб Суповна тебя любила, когда она на тебя вопит, не вякай». Дина заморгала. «Как это?» «Молчи, не спорь. Суповна очень быстро остывает, если в ответ не вякаешь. В чем бы она тебя ни обвиняла, не оправдывайся. Суповна, если ее не перебивать, может ругаться не больше 40 секунд. Через 40 секунд она готова все забыть и сунуть тебе в знак примирения пирожок. А тут ты вяк-вяк. Суповна заводится по новой и снова с тобой воюет. Так что главное первый вяк вовремя поймать и сказать «простите». «Ты солнце с неба стащила?» «Простите». «И луну стащила?» «Больше не буду». «А если я солнце не стаскивала?» — удивилась Дина. — Все равно, простите, извините, больше не буду. А потом уже объясняйся, если увидишь, что она не раздражается. но не отпирайся, а то в окно вылетишь». Они подошли к столовой. Шныровская столовая напоминала фойе типовой школы, выстроенной полвека назад. Красные кирпичные колонны от пола до потолка были обклеены объявлениями, расписанием занятий и списками. Все это тоже были старания Вадюши. Пять мускулистых дублей Андрея Носа молча выдирали друг у друга швабру, а шестой дубль, залитый грязной водой, колотил их по головам ведром и всякий раз при ударе зачем-то произносил «Ой!». Ирина поняла, что Суповна велела дублям вымыть пол, но ведро было только одно, и швабра тоже, а делиться дубли не умели. С появлением дублей Андрея Носа Шныр приобрел кучу усердных, но бестолковых помощников. Пока сам Андрей пропадал в Пегасне, его голодные дубли бродили по Шныру и искали, чем бы подкрепиться. Не далее, как сегодня утром, Шныр проснулся от воплей Суповны. Она обнаружила дублей, пожирающих холодный борщ. Причем делали они это руками. Суповна схватила дублей за шкирку и принялась трясти их, сталкивая лбами. Дубли смиренно переносили наказание, продолжая меланхолично жевать капусту. Успокоившись, Суповна сменила гнев на милость. Ей понравилось, что мясистые с круглыми подбородками парни стоят неподвижно и слушают ее, не перебивая. «Кушайте, кушайте, мальчики!» «Безответные вы мои! Нравится борщик?» — захлопотала она, накладывая дублям полные тарелки. Дубли жевали так, что трещало за ушами. Один из них от усердия даже сживал алюминиевую ложку. «Поели? А теперь трудиться!» — заявила Суповна и припрягла дублей к работе по кухне. Обычный дубль живет несколько часов и, исполнив свое жизненное предназначение, связанное с выполнением несложной миссии, распадается. Но это если не накормить его настоящей, не иллюзорной едой. Эти же дубли, усиленные борщиком, исчезать не собирались. Да и Суповна бы им не позволила, поскольку давала им все новые поручения. Подбодрялки занимали уже все окно. Старый горшок от герани треснул от давления корней, и Суповна пересадила растение в ведро. Каждый день куст выбрасывал несколько ярких и мощных перьев. На краях этих перьев, как на листьях каланхоэ, формировались детки, похожие на крошечные перышки. Именно такую детку Витяра и подобрал на двушке, занесенную ветром далеко за гряду. «Будешь чай с подбодрялками?» — предложила Суповна, щедро срывая горсть печений. Рина захрустела подбодрялками и потянулась за чаем. «Что они тебе сказали?» — поинтересовалась Суповна. «Что я самая умная и талантливая», — скромно потупила глазки Рина. Суповна в восторге махнула рукой, едва не сшибив с ног одного из дублей. «Ну, вряд же, как сивый мерин. Но знаешь, штуковина какая, я заметила, что все равно как-то верится. А? Верится же!» «Верится», — подтвердила Рина. Рина взяла у Суповны кости для гиелы, хотела уже уйти, когда по кентавру с ней связался Сашка. «Срочно приходи», — потребовал он. «Что случилось? Обещаешь не волноваться?» Рина напряглась. Сашка совершенно не умел успокаивать. «С девушкой, если действительно хочешь, чтобы она не тревожилась, надо разговаривать так. Обещаешь волноваться? Очень сильно обещаешь волноваться? Ну, смотри». «Минуту, сейчас пообещаю». Рина отправила в рот целую горсть подбодрялок. Подбодрялки хором заговорили, что она самая терпеливая и храбрая. «Ну, я готова, говори», — повторила Рина. «Придешь, увидишь», — таинственно сказал Сашка. Кентавр погас. Рина хотела немедленно телепортироваться к Сашке, но в руках у нее была кастрюля с объедками для гавра. Одно из шныровских правил гласит, что с продуктами лучше не телепортироваться. Магия не станет разбирать, где куриные ноги, а где твои. Вареной курице уже не слишком обидно, а вот люди, случается, обижаются. Решив взять пега, Арина помчалась в пегасню. Рядом играли в мини-футбол. Всякий раз, подлетая и падая, мяч выбивал из поля черные фонтанчики земли. Сколько раз падал, столько фонтанчиков получилось. Все было бестолково, весело, радостно. В футбол играли Макс, Ул, Макар, Витяра, Даня, немало новичков и старших шныров. Андрей Нос, когда-то ходивший на секцию, привносил в игру нездоровую нотку профессионализма. Носился с мячом, всех обводил и красиво вписывал мяч в сетку ворот. Еще, как ни странно, хорошо играл Федор Морозов. Бережно так, экономно, осторожно, вроде бы и медленно, но стабильно, и забивал тоже часто. Макар орал на всех, командовал, бил себя в грудь. «Ты туда беги! Куда бежишь? Открывайся! Открывайся, кому говорю!» При этом сам Макар играл так себешно. Он был теоретик футбола, а не практик. Горшеня, всем мешая, торчал посреди поля и был чем-то вроде арбитра, глотающего нерадивых игроков. Получалось, что игроки гоняются за мячом, а Горшеня за игроками. «Я Горшеня, голова глиняная, пузо голодная», — сообщал он всем подряд. Сухан и Боброк в игре участия не принимали, стояли у ворот. Сухан был длинным и прямым, как соломинка, а Боброк — круглым и толстым, как пузырь. Чтобы не проходить мимо них, Рина воспользовалась дверью в центре пегасни, которая вела в амуничник. Рина захватила в амуничнике потник и седло, и вдруг услышала, что ее жалобно окликают из ближайшего денника. Увидела круг пега и сразу за ним у дальней стенки бледную Машу Белявскую. Рине было довольно одного взгляда, чтобы понять, что произошло. Маша попала в плен к Фикусу. Фикус ее пропустил, а потом надулся и прижал боком к стене. Хитрый старикашка обожал такие фокусы. Бедная Маша забилась в угол, но и здесь Фикус пугал ее и фыркал. Звать же на помощь Маша не решалась, зная, что ее засмеют. «А ну, сдулся!» — рявкнула Рина и ногой толкнула дверь денника. Фикус немедленно сделал вид, что и сам давно собирался подвинуться. Маша пулей вылетела из денника. Преобразившийся Фикус смотрел ей вслед мирными глазками старой доброй лошадки. «Не боись», — ободряюще сказала Рина. «Поначалу и со мной такое бывало. Я маленькая, а они большие. Всякая кляча норовит тебя к стеночке притиснуть. Еще и крылья распустит так, что вообще места не останется. Зачем ты к Фикусу пошла? Он вредный. Если хочешь полетать, возьми лучше Гульду. Нормальный такой эльфийский пек». «Почему эльфийский?» — спросила Маша. «У Гульды на деннике написано «дельфийский». «Эльфийский звучит круче», — ответила Рина. Внезапно ей захотелось захватить пега и для Сашки. Для себя взяла Едвигу, которая с наслаждением гурмана объедала щепки с деревяшки, а для Сашки — белого танца, которого прикрепила кордой к концу трензеля. Маша восхищенно наблюдала, как Рина разогревает пегов перед взлетом. Она и других окликнула. Игра в футбол прервалась, мяч подпрыгнул и застыл на траве. Сухан с Боброком тоже задрали головы и смотрели теперь на Рину. Рина невольно приосанилась. «Ну, ни болото мне, ни закладки», — сказала она сама себе. Это было одно из шныровских пожеланий перед нырком, ну и заодно просто перед ответственным полетом. И тут, словно для того, чтобы опозорить ее белый танец, осознал, что он, оказывается, летит за кобылой. Он великий за какой-то жалкой кобылой. Решив исправить положение, белый танец забыл про корду и отвернул в сторону. Первый же рывок танца едва не выбросил Рину из седла. Она чудом успела обхватить Едвигу руками за шею. Над ее головой мелькнули копыта и серый с подпалом живот. Танец едва не сорвал с Едвиги седло, попутно захлестнув крылья кобылы кордой. Замелькали молодые, похожие на пух елочки. Сообразив, что Едвига сейчас запутается и рухнет, Рина торопливо резанула корду ножом и кое-как села на поле в метрах 50 от ворот Пегасни. Едвига еще не опустилась, а Рина уже скатилась на траву, боясь, что запутавшаяся кобыла переломает себе ноги. Где-то рядом с ней плюхнулась и кастрюля с объедками. Едвига упала, несколько раз хлопнула крыльями по траве и неуклюже поднялась. К кобыле уже бежал Сухан. За ним, опираясь на копье костыль, неуклюже скакал Боброк. Белый танец, радуясь свободе, носился над полем. Новички гонялись за ним, пытаясь ухватить за корду. Ева хохотала, рискуя поджечь деревья в парке. Федор Морозов говорил в телефон: «Окей, Гугл, мы что, в дурдоме?» После чего пытался оживить скамейку. Андрей Нос сотворил 4 дублей, не считая тех, что помогали сейчас Суповне. К сожалению, из-за своего количества дубли получились туповатыми, и вместо белого танца 2 поймали Рину и 6 Едвигу. Ловить Едвигу было совсем просто, поскольку она преспокойно стояла у вкопанных шин. Белого танца в итоге поймал вынырнувший из пространственной прорези Сухан. Тем временем Боброк осмотрел крылья Едвиги. Они были целы, не считая сломанного махового пера и натертой красной полосы в той части, где крыло прилегало к лопатке. Потный и красный, Боброк сердито зыркнул на Рину и, ни слова не говоря, заковылял к Пегасне. Дешево отделалось. А ведь чуть кобылу не угробило, за такое шныра вылетают, — подумала Рина. 2 дежурства, — сказал Боброк, не оборачиваясь. Рина отметила, что от Пегасни он забирает к зеленому лабиринту. Короткая пробежка совсем его измотала. Спрячется в лабиринте и будет лежать, набираясь сил. Плохо быть старым и изломанным, когда нужно быть молодым и сильным. Но что же поделаешь? О том, что Боброк отлеживается в лабиринте, рассказала Рине Алиса. Лежит там и мычит. Как мычит? Землю бодает и мычит, а его костыль рядом валяется. А потом на четвереньке встал и заплакал. Я сразу назад, пока он меня не заметил. Рина вернула Едвигу в Пегасню и, заменив ее на бородатую Лану, забрала у Сухана белого танца. «Погоди», — сказал Сухан. «Корда, кажется, коротковата. Давай уж я провожу». И легко вскочил, почти вшагнул в седло Ланы. Старой кобыле взлететь удалось только после хорошего разбега. Сухан был для нее крупноват. К тому же он поленился удлинить стремена, и они болтались сами по себе, а ноги Сухана едва не касались земли. Зато белый танец взлетел сразу и описывал над полем круги, как веслами загребая огромными крыльями. Новички смотрели, как Рина летит. Все тактично помалкивали, но Федору Морозову вздумалось брякнуть. «Вижу, в шныре приобретают колоссальный опыт». «Окей, Гугл, как намекнуть молодому человеку, что он только что заработал 200 отжиманий?» Сквозь зубы поинтересовался Ул. Федор вскинул на Ула глаза. Тот с вызовом смотрел на него, гоняя во рту соломинку. У Федора хватило ума сообразить, что если сейчас вякнуть, будет только хуже. «Я 200 не отожмусь», — сказал он угрюмо. «В сумме ты и больше отожмешься. Хоть десяточками, а наскребешь. Все великое созидается постепенно. Чудо, блин, сказал Ул. Сашка ждал Рину на поле рядом с сарайчиком. Увидев летевшего первым Сухана, он явно удивился. Сухан спрыгнул с ланы и вручил Сашке повод и, что-то буркнув вместо приветствия, отошел в сторону. Сашке Сухан не нравился. Напоминал ему одного приятеля с секции бокса. Когда Сашка только начинал тренироваться, туда ходил похожий тип. Выглядел, как прямоходящий вермишель. Когда в раздевалке стаскивал майку, казался ребристым, как анатомическое пособие, но таз имел неожиданно мощный, как у лошади. Этот приятель не понимал, что такое «работаем бережно, щадим товарища». Когда он бил по мешку, здоровенный, много повидавший старый мешок не раскачивался, а словно ломался в месте удара, и сверху из-под скотча лез наполнитель. И на плоском флегматичном лице того товарища в такие моменты появлялось нечто вроде удовлетворения. Вот и Сухан казался Сашке вылепленным из того же теста. И зачем за ним прилетела пчела? И втянутая закладка дошла только до локтя, не преградив ему обратный проход в шныр. А вот Сашке, который был добрее Сухана, путь этот был перекрыт. Это, конечно, понятно, что сустав титановый, и Сухан особенно не виноват, но все равно загадка. Рина спрыгнула с седла. «Что случилось? Что за тайны?» — крикнула она Сашке. «Сколько у нас гиел?» — спросил Сашка. «Две». «Теперь гораздо больше». Рина взвизгнула от счастья. «Щенки родились? Сколько?» «Не смог посчитать. Хюльда меня не подпускает. И Гавра, кстати, тоже. Он хоть и счастливый отец, но недавно ему разодрали нос». Пока Сашка привязывал пегов, Рина бросилась к сарайчику. Гавр, обуреваемый любопытством, бегал снаружи и скулил. Временами пытался просунуть в сарайчик голову, но Хюльда злобно рычала. «Ну что, не пускает нас твоя прекрасная знакомка?» — спросила Рина у Гавра. Гавр заскулил. Обогнув сарайчик с другой стороны, где доски были попрочнее, Рина осторожно прильнула к щели. Рядом щелкнули зубы. Мелькнули песочные в редких полосках бок и плоская морда с выступающей нижней челюстью. Рина едва успела заметить на соломе вяло двигающиеся комочки, частично серые, частично светлые. Сашка схватил Рину и отдернул ее в сторону. «Не рискуй, ты не Гавра, у тебя до свадьбы не заживет». «Ну и дела», — возмутилась Рина. «У меня щенки, а я их даже посчитать не могу». «Ну, щенки все-таки не у тебя», — поправил Сашка. «А вдруг Хюльда сделает что-нибудь неправильно? Ведь это же первые ее щенки, а? Что скажешь?» Ирина опять начала рваться к сараю. Сашка ее не пускал. Ирина сердито взмахнула пакетом, в котором у нее лежала еда для гиел, переложенная из злополучной кастрюльки. Ирина думала просто отогнать Сашку, но случайно попала ему по голове. Сашка, не ожидавший этого, рухнул на траву. Подошел Сухан, наклонился и помог Сашке подняться. «Я же просто пакетом, и там всякая мягкая еда», — сказала Рина. Сухан взвесил пакет в руке и хмыкнул. «Да уж. Хорошо, что банки с бульоном нет, чтоб уж совсем наверняка. Но я же еле-еле его задела. А человеку многое не надо. Я это обнаружил в детстве, когда мой двоюродный брат тюкнул меня по голове мешком со сменкой, в котором у него были зимние ботинки. В себя я пришел минут через 10». «И мне тогда было 14, а брату 8», — сказал Сухан. «А что потом делал двоюродный брат?» — спросил Сашка. «Ел мороженое и подсаливал его крокодильими слезами», — ответил Сухан. «Видишь ли, родители его с перепугу наказали, когда увидели, чего он натворил. Он, само собой, зарыдал, Они стали его утешать и купили ему мороженое. В общем, все занимались его персоной, и никто даже не заметил, что я очнулся. Ну, у нас сложная семейка. Ее надо знать изнутри. Хюльда завозилась в сарайчике. Сухан, пользуясь высоким ростом, заглянул в окошко и сумел разглядеть Гиелу. Хюльда вылизывала комочки, носом подталкивая их поближе к соскам, и находила еще время порычать. Гавр бегал вдоль стенки сарайчика и скулил. Инстинкт подсказывал ему, что о детях надо заботиться, например, охотиться, но на кого охотиться, Гавр не знал. Попытался выкопать из норы мышь, не выкопал, только вырыл целый котлован, испачкал нос и долго чихал. «Здорово, как щенки», — сказала Рина. «Целая стая голодных гиел вблизи от шныра. В шныре пеги, в копытове мирные обыватели. Вопрос с питанием практически решен», — порадовался вместе с ней Сухан. «Они никого не раздерут», — заявила Рина. «Да раздирать никого и не надо. Достаточно один раз укусить. Почти каждая мирная собака хоть раз в жизни о кого-то тяпнула. Где бегущего ребенка, где пьяного соседа. Про собственных хозяев даже не говорю, это дело такое. А тут гиелы». «Ты скажешь кавалерии?» — спросила Рина. Сухан замотал головой. «Кавалерии сами скажете. А еще меня интересует, что будет, если узнает Гай. Он считает, что гиелы должны быть только у ведьмарей». Сашка неуютно шевельнулся. «Я утром в копытово ходил. Когда вернулся, у сарая вертелся какой-то типчик. Лысенький такой, круглый. Заметил меня, в кусты скользнул», — сообщил он. «Может, кто из местных? Увидел на дереве твой умывальник из пластиковой бутылки, заинтересовался, решил разнюхать», — предположила Рина. «Нет», — сказал Сашка. «Думаю, это был Ларри, который всякую всячину меняет. Он совершенно спокойно ходил вокруг привязанного гавра. Не удивлялся крыльям. Местный бы так себя не вел». «Ларри у кого в форте? У Белда?» — быстро спросила Рина. «Может, не расскажет? Может, попытается у нас что-то выторговать за молчание?» «Скажет», — уверенно заявил Сухан. «Причем не Белда, а сразу Гаю. Гай обещал награду тому, кто отыщет гиел. Когда я у ведьмарей служил, мы леса прочесывали, гиел искали. Почему-то Гаю важно, чтобы у шныров не было гиел. Особенно полных семей со щенками. Хотя я не врубаюсь, в чем тут дело. Ну, появись у ведьмарей пеги, чем это помешало бы шнырам?» Сухан говорил, а сам уже что-то соображал. «Убирать щенков из сарая сейчас опасно. Мать трогать тоже опасно. Она будет бросаться даже на знакомых ей людей. Установим дежурство. Я дежурю первым, потом Макс, потом Штопочка. Ну и остальные должны быть на постоянной связи», — решил он и качнул палицей. Тик-так. Палица закачалась, как маятник. Время пошло.